такой же, как и раньше, страсть к Иоланде Винсан. Эти два существа, характеры которых не попадали в такт, страдали из-за того, что счастливыми могли быть лишь случайно, лишь украдкой и в лучшем случае несколько дней. Их блаженством неумолимо распоряжался шприц профессора Дюпона. Все их радости и все печали зависели от одного смешного укола в ягодицу. Именно это казалось им более всего невыносимым, и в редкие часы гармонии они оплакивали свое хрупкое единение. Сидеть рядом на скамье, разговаривать друг с другом, понимать друг друга, любить друг друга так, как они любили, и знать, что вскоре по прихоти какого-то неведомого заказчика они вновь станут чужими друг другу. Жить в постоянном страхе перед будущим, бояться за себя, бояться за самое дорогое существо на свете. Спорить, ссориться, мириться, удивляться, переходить от веры к вере. Этот карнавал чувств изматывал их до того, что они уже теряли голову. Они уже не говорили «я люблю тебя». Они говорили «как я люблю тебя сегодня». Они не говорили «потом мы сделаем то-то, пойдем туда-то». Они говорили «потом, если ты не очень изменишься, мы сделаем то-то и пойдем туда-то». Все их надежды и опасения резюмировал их служебный график. «Я ухожу 25-го в женщину легкомысленную, но любящую чужих детей». «И как ты думаешь, мы сможем так же понимать друг друга?» Она посмотрела на него с несравненной печалью и прошептала: «Боюсь, что нет, Альбер». И он побежал к Фаустену Черево, и он умолял его отложить укол или хотя бы ввести Иоланде темперамент, более сочетающийся с его. Напрасные труды. Коллеги Пенселе сочувствовали несчастьем этих двоих. Влюбленные хамелеоны, как назвал их номер 13, давали пищу для самых разнообразных толков. В клинике воцарилась атмосфера какой-то шекспировской постановки. Воспользовавшись такой популярностью, несчастный Альбер попытался поднять восстание испытателей против профессора Отто Дюпона. Но за ним не пошли. Похудевшая и побледневшая Иоланда со своей стороны готова была прийти ему на помощь и убеждала присоединиться мамашу. «Если только завтра я еще буду его любить», — сказала она. «Будущее в руках профессора», — ответила, покачав головой, мамаша. В конце концов, доведенные до предела, двое влюбленных решили объявить профессору Дюпону о своем уходе. Они отыскали его, изложили ему свои мотивы и извинились за то, что не могут оставаться у него до истечения предусмотренного контрактом двухлетнего срока. Отто Дюпон был великодушен. Он не только не потребовал уплаты неустойки, но еще и пообещал предоставить им маленькое пособие на первые 3 года их совместной жизни. Каждому из них он сделал последний укол, возвратив им их исконные характеры. Они приняли этот укол как благословение. Спустя месяц они поженились и сняли двухкомнатную квартиру в недорогом районе одного из портовых городов Италии. Первое время их супружества было лучезарным и комфортным. Молодые супруги никак не могли свыкнуться с мыслью о своем соединении. Засыпать рядом с любимым существом и просыпаться рядом с этим же существом. Уходить, зная, что, возвратясь, увидишь то же лицо, услышишь те же слова, и что завтра, и во все остальные дни между вами не будет никакого непонимания. Кроме того, виною которому будете вы и только вы. Быть неизменным, быть защищенным от всякого другого «я». «Мне кажется, что я сплю», — шептала Иоланда. И Альбер брал ее руки и, целуя их, говорил: «Ожидать, предвидеть, как это хорошо! Ты помнишь свои смехотворные повадки амазонки?» «Смехотворные? Не помню ничего такого». «Это ты был смешон, уцененный Дон Жуан». Они с удовольствием смеялись над своим жалким прошлым и как-то в воскресенье нанесли дружеский визит профессору Отто Дюпону.